За все это время ни один из нападающих не показался из засады. Там и сям на тропе валялись корчившиеся в предсмертной муке кони и люди. Но у их врагов не было милосердия. Никто не вышел из засады, чтобы избавить их от страданий. Уцелевший всадник остановился в растерянности возле своего павшего коня. Он очутился в конце той самой поляны с рощицей, которую Дик указал Мэтчему на расстоянии каких-нибудь 500 ярдов от того места, где лежали мальчики. Они ясно видели, как он тревожно озирался по сторонам, ожидая смерти. Но никто его не трогал, и мало-помалу мужество вернулось к нему. Внезапно он скинул с плеча свой лук и натянул тетиву. И Дик узнал его по движению руки, то был Селден. При этой попытке к сопротивлению весь лес захохотал. Видимо, в этом жестоком и несвоевременном веселье участвовало не меньше 20 человек. Над плечом Селдена пролетела стрела. Он вздрогнул и отпрянул. Другая стрела вонзилась в землю у самых его ног. Он спрятался за деревом. Третья стрела, направленная, казалось, ему прямо в лицо, упала в нескольких шагах от него. Затем снова раздался громкий хохот, перебегая, как эхо, от одного куста к другому. Было ясно, что нападающие просто дразнят несчастного, как в те времена дразнили обычно быка перед тем, как убить, или как кошка и по сей день забавляется с мышью. Сражение давно окончилось. Один из лесных удальцов уже вышел на тропу и спокойно подбирал стрелы, а его товарищи тешили свои жестокие сердца зрелищем страданий ближнего. Селден понял, что его дразнят. С яростным воплем он натянул свой лук и наугад пустил стрелу в чащу леса. Ему повезло, кто-то вскрикнул от боли. Кинув свой лук, Селден помчался вверх по склону, как раз туда, где лежали Дик и Мэтчем. Лесные удальцы начали обстреливать его не на шутку, но они поздно спохватились, и как бы в отместку за их жестокость, счастье от них отвернулось, и теперь им приходилось стрелять против солнца. Селден на бегу кидался то вправо, то влево, чтобы сбить их и не дать им прицелиться. Уже тем, что он бросился бежать вверх по склону, он расстроил все их расчеты. По ту сторону тропы у них не было ни одного стрелка, кроме того, единственного, которого Селден не то убил, не то ранил. Шайка, видимо, растерялась. Кто-то трижды свистнул, потом еще два раза. Издалека донесся ответный свист. Весь лес наполнился шумом шагов и треском ветвей. Испуганная лань выскочила на поляну, постояла на трех ногах, понюхала воздух и снова исчезла в чаще. Селден продолжал бежать, прыгая из стороны в сторону. Стрелы летели за ним вдогонку, но ни одна не попала в него. Еще немного, казалось, и он спасен. Дик держал наготове свой арбалет, чтобы помочь ему. Даже Мэтчем, позабыв о своей ненависти к сэру Дэниелу, в глубине души сочувствовал несчастному беглецу. Сердца обоих мальчиков судорожно стучали. Селден находился всего в 50 ярдах от них, как вдруг в него попала стрела, и он упал. Правда, через мгновение он уже снова был на ногах, но теперь он шатался на каждом шагу и словно слепой побежал в другую сторону. Дик вскочил на ноги и замахал ему рукой. «Сюда!» — крикнул он. «Сюда! Мы поможем тебе! Беги, беги!» Но вторая стрела попала Селдену в плечо и, угодив между пластинками его лат, пробила его куртку. Он рухнул на землю. «Бедняга!» — крикнул Мэтчем, всплеснув руками. А Дик словно остолбенел. Он стоял во весь рост на вершине холма, великолепной мишенью для стрелков. Его, наверное, немедленно убили бы, так как лесные удальцы были в ярости на самих себя и застигнуты врасплох появлением Дика в тылу своих позиций. Но вдруг совсем близко раздался громовой голос Эллиса Декорта. «Стой!» — прогремел он. «Не смейте стрелять! Взять его живьем!» «Это молодой Шелтон, сын Гарри Шелтона!» Он несколько раз пронзительно свистнул, и со всех сторон леса ему засвистели в ответ. Свист, вероятно, заменял Джону Мщу за всех боевую трубу. С его помощью он отдавал свои приказания. «Беда!» — воскликнул Дик. «Мы попались! Бежим, Джон, бежим!» И они повернули назад и помчались через сосновую рощу, покрывавшую вершину холма.